Глава 13. Закрытая территория зоны Мидгард. Мастер оружия Скаур. На медальоне у Санькиного тренера было начертано «Скаур – мастер оружия». А на жилистой шее с синей вязью было вытатуировано «The Dead Gaffer». Санек не ведал, что означает «гафер», но и эпитета «Dead» было достаточно. Мастер придирчиво оглядел Санька, хмыкнул. «Спортсмен?» «Типа того», — пробормотал Санек. Этот человек не казался ему симпатичным. Выглядел он так, что у всякого нормального парня возникало непроизвольное желание держаться от него подальше. Точно такое впечатление он произвел на Санька и вчера. Но выбора ему не предлагали. «Спорт — это в жилу», — проворчал мертвый непонятно кто. «Чем крепче тушка, тем больше всосет рефлексов». «Не понял, что...» «А тебе и незачем», — грубо отрезал новый Санькин тренер. Вернее, мастер. Так Саньку было велено обращаться к будущему наставнику. После отбытия Федорыча Санек вернулся на базу. Не без опаски, потому что возможная встреча с Гучко как-то не радовала. Не то чтобы Санек боялся. Догнать его у заросшего салом банкира никаких шансов. Но мало ли. Подговорит кого-нибудь из местных, посулит процент или еще что-нибудь. В психологии банкиров-бандитов Санек разбирался слабо, но не без основания ожидал любой гадости. Еще Санек думал о Лике, о том, что меньше недели осталось до их встречи. И еще о том, что жалко, что он не с ней, а с этими крутыми из банка. Были бы они вместе, остались бы на общей территории. Там, где весело. Хотя, будь у Санька на карточке 10 тысяч евро, которые заплатил за него банкир, можно было бы и кое-что получше найти. На море слетать куда-нибудь. Представив себя Элику на белом песке, под пальмами, Санек аж зубами заскрипел, так к ней захотелось. Даже о Гучко забыл. Но потом вспомнил и почувствовал немалое облегчение, когда добрался до школы и отдал положенные за будущее обучение денежки. 20-ку за общий курс, 60 за курс работы с оружием и еще 40 — спецкурс по мореплаванию. К сожалению, не хватало денег на спецкурс по выживанию. Саньку пришлось выбирать между оружием и выживанием. И тут помог мастер-принимающий, посоветовал оружие, сказавши, что кое-какие навыки выживания в этот курс точно входят. Мастером, принимающим этим, как раз и был мастер оружия Скаур. Но в пристрастности упрекнуть его было нельзя, потому что курс по выживанию вел тоже он. Курс же основ мореплавания Санек выбрал по зову сердца. Нравилось ему море, вот и все. Зато теперь банкир Саньку не опасен. Денег практически не осталось, так что и отнимать нечего. «Новичок, встать!» — рявкнул мастер оружия. «Смирно! Повторяй за мной! Я беспрозванный новичок Александр!» «Че молчишь? Язык отсох!» «Я беспрозванный!» — пробормотал малость растерявшийся Санек. «Громче!» — рыкнул мастер Скаур. «Я беспрозванный новичок Александр!» — заорал Санек. «Уже лучше! Продолжай!» «Желаю пройти трехдневное базовое обучение по дисциплинам, оружие и общие навыки. Желаю пройти базовое, а также однодневный спецкурс по дисциплине «Начало мореплавания». «Начало мореплавания!» «Я оплатил стоимость обучения согласно обычному прайсу и обязуюсь во всем повиноваться мастерам братства». Я предупрежден, что отказ в повиновении означает немедленное прекращение договора без возвращения платы. «Без возвращения платы!» — выкрикнул Санек. «Молодец!» — похвалил мастер. Откашлялся и провозгласил еще торжественнее. «Я, мастер оружия, брат Скаур, прозванный мертвым дедом, от имени братства мастеров игровой территории Мидгард, обязуюсь провести начальное обучение без прозванного новичка по имени Александр в соответствии с обычным прайсом. Договор свят. Повтори. Договор свят, — гаркнул Санек. Вольно. Разрешаю осмотреться. Руками ничего не трогать. И Санек осмотрелся. И смотреть было на что. Стены комнаты были увешаны оружием, холодным оружием. То, что не поместилось на стенах, стояло на специальных подставках и стойках. Одних только копий было не меньше двух десятков. Длинные и короткие, с узкими тонкими наконечниками и огромными полуметровыми остриями, с торчащими в стороны рожками и ременными петлями на конце древка. Среди всего этого оружейного великолепия совершенно неуместно смотрелся вполне современный, знакомый Саньку по политеху, вытяжной шкаф с полками, плотно заставленными всякими банками-склянками, колбами-бутылками. А вот здоровенное, страшного вида кресло, привинченное к полу точно посреди комнаты с обилием смертоубийственных предметов, сочеталось вполне гармонично и генерировало разные мысли, неприятные. Санек не без усилий отвел взгляд от кресла, наводившего на мысли о пытках, инквизиции и, в лучшем случае, принудительном психиатрическом лечении, и сосредоточил внимание на оружии. «Нравится?» — спросил через некоторое время хозяин всего этого арсенала. «Впечатляет». «Три дня, малыш», — сказал мастер оружия по прозвищу «Мертвый дед». «Ровно через три дня ты уже не будешь видеть в этих замечательных штуковинах кивок в сторону оружейной стойки железяки с ручками. Не скажу, что ты научишься орудовать ими, как швея иголкой, но...» Чем отличается копье от лопаты, осознаешь стопудово. Да и с лопатой правильно управляться, если приспичит, тоже научишься. Присаживайся. И кивнул в сторону пыточного кресла. Санек не забыл, предупрежден, что отказ в повиновении означает немедленное прекращение договора без возвращения платы, и повиновался. Кресло оказалось неожиданно удобным. Действительно удобным. Единственное, что смущало, — кожаные ремешки с пряжками, свисавшие с подлокотников. И такие же ремешки на передних ножках. Нетрудно было догадаться, для чего они предназначены. «Лопатой», — вспомнил Санек последнюю фразу мастера, — «что вы имеете в виду?» «То самое, малыш, то самое. Могилку, к примеру, соорудить или червей накопать тебя учить не надо. Любой предмет, оказавшийся в руках бойца, становится оружием». Санек хмыкнул. Подобные речи он уже слышал. Насчет носового платка или пластиковой карты, которые в умелых руках становятся орудиями убийства. Вот только руки Санька требуемой умелостью не обладали. И, как недавно выяснилось, даже выданный ему настоящий боевой нож не представляет особой опасности для опытного человека. Хотя Санек раньше в критических ситуациях носовому платку и ножу с бейсбольной битой предпочитал ноги, в смысле «хрен догонишь». «То есть», — решил уточнить Санек, — «вы говорите, что через три дня вы научите меня фехтованию». «Фехтованию малыш в спортшколе учит», — мастер высыпал взвешенный порошок с чашки аптекарских весов в тонкую мензурку и протер чашку комочком ваты. «Я... малыш, научу тебя оружию и тому, как его использовать, чтобы первый же встречный ублюдок не выкинул тебя голожопого из нашей игры». Мастер встряхнул мензурку, глянул на свет, удовлетворенно кивнул. «Готово, чертово молочко!» И перелил содержимое мензурки в серебряный стаканчик. «Сражаться за три дня?» Санек искренне изумился, даже привстал. «Вы меня разыгрываете?» «Разыгрывать тебя будут в игре, по жребию, когда повяжут и присоединят к добыче. А я, малыш, буду тебя учить. Так что делай, что сказано. А сказано тебе — пей!» И сунул Саньку в руку серебряный стаканчик. Санек взял маленькую емкость, встряхнул, понюхал, и лицо его выразило крайнюю степень отвращения. Вы уверены, что это надо пить, а не, например, велосипед смазывать? Пей, остряк. Ты заплатил, малыш, а значит, получишь то, за что заплатил. Не больше и не меньше. Лицо мастера оружия, смуглое, костистое, покрытое сеткой мелких морщин, чем-то походило на щучью морду. Очень неприятное лицо. Когда у человека такая внешность, спорить с ним не хочется. Санек залпом, как скверную водку, закинул в горло содержимое стаканчика. Вошло неожиданно легко, несмотря на сомнительную консистенцию и еще более сомнительный запах. Однако, как следует изучить собственные ощущения, Санек не успел. Мир перевернулся и обрушил на сознание Санька такой поток перемешавшихся кровавых видений, словно он стал зрителем дюжины ужастиков, транслируемых одновременно. Нет, какой там зритель? Участник! Он отступал, оскальзываясь на растоптанной в кашу земле, в кровавую кашу, среди изуродованных тел мертвых и еще живых, стонущих, воющих, корчащихся. Кто-то схватил Саньку за ногу. Он едва не упал, вернее, упал только на колено. И повезло. Жахнуло прямо над головой. Рвануло за подбородочный ремень. «На!» Он сунул шпагой, но не достал. Зато те двое, что были спереди, кинулись одновременно, замахиваясь кривыми саблями. Он отбил обе и ощутил ледяной холод, враз остановивший дыхание. Тот, который сзади, он достал. Картинка тотчас сменилась с заваленного трупами поля на какую-то лесную тропку. Но Санек и тут продолжал биться уже с другими, в другой одежде и другим оружием. Длинным широким ножом против такого же ножа в руках мелкого кучерявого паренька с рассеченной до зубов щекой. А через полминуты каменная осыпь и синие горы с белыми шапками, и Санек с товарищем с двух сторон штыками теснят рослого красавца в синем мундире. Красавец скалился белозубо, не боялся ничуть, и вдруг прыгнул на товарища, лихо рубанул поперек лица. Слишком сильно, увяз клинком, и Санек не упустил момента, всадил длинный трехгранный штык синемундирному в печенку. И захихикал, увидев, как перекосило рожу красавчика. И тут же он, Санек, уже в едином строю, прижавшись к едко пахнущей конской шее, за улепетывающими... И треск пулемета, далекий такой, но достал, конь осекся, Санек полетел вниз, покатился и закричал, когда подкова раздробила кисть руки. И заплакал, глядя на отца, чьи руки удерживали выпадающие из разрубленного живота внутренности, и выстрелил прямо в лоб набегающему турку в заляпанной кровью феске. И, лежа на земляном полу с пулей в бедре, глядел на отплясывающие ноги победителей и рубился ловко, быстро, весело, сразу двумя мечами, среди толпы таких же веселых и яростных, своих и чужих, и метал стрелу за стрелой в набегающую, накатывающуюся страшную конную лаву, пока промельк сабли над головой. Ох, короче, это был самый худший кошмар в Санькиной жизни. Бесконечный, блин, кошмар, в котором Санька бесчетное количество раз рубили, кололи, расстреливали, и это было жутко больно, а потом оживляли и снова запихивали в мясорубку. Приятные моменты? Ну, да, были, но как-то не запомнились. Кроме разве что тех случаев, когда Санек убивал сам и получал иногда минутку передышки. И это было не самое страшное. Страшнее, когда убивали близких, тех, кого он защищал, должен был защитить, но не смог. К счастью, даже такой кошмар рано или поздно заканчивается. Пробуждением или смертью от инфаркта. Сердце у Санька было молодое, выносливое, выдержало. Мокрый, как упавшая в рассол мышь, Санек очнулся в том же кресле, в котором выпал из реальности, и увидел, как мастер оружия расстегивает ремни, крепившие руки Санька к подлокотникам. Помнится, когда Санек принимал порцию вонючего галлюциногена, никаких ремней не было. Или были? Перед мысленным взором все еще мельтешили чудовищные картинки. В ушах звенело железо, чавкала плоть и хрустели дробящиеся кости. Мастер освободил Санькино запястье и тут же попытался сунуть ему в руку чашку с чем-то горячим. «Не, мне хватит!» — просипел Санек, мотая головой. Ощущение у него было такое, будто его долго и старательно буцкали, а потом спустили с минимум 20-метровой лестницы. Причем во время падения все навыки паркура Санек позабыл начисто. «Пей, дурень, полегчает!» — рявкнул мастер, ухватив Санька за волосы, и принялся поить собственноручно. И это было правильно, потому что чашку Саньку было не удержать. «Надо же, какой чувствительный малыш!» — ворчал мастер, заливая в Санька горячий, приторно-сладкий, густой, как какао-напиток. «Ну и нежный нынче щенок пошел. Чуть по заднице поддашь — сразу в плач». «Я не нежный!» — пробормотал Санек. Сладкое варево пошло на пользу, заметно полегчало. «Ух, предупреждать надо!» «Вот только мне не хватало с сопляками всякими консультироваться, как свою работу делать!» Мастер опустил чашку и вдруг толкнул Санька в грудь с такой силой, что тот опрокинулся вместе с креслом. Только кресло осталось лежать на полу, а Санек перекувырнулся через плечо и в следующую секунду оказался на ногах, причем в боевой стойке, причем совершенно незнакомой самому Саньке стойке. Вдобавок в правой руке его оказался сорванный с подлокотника ремень. «Отлично всосалось!» Мастер с явным удовольствием созерцал растерянного Санька. «А теперь выбрось каку и пошли в зал. Там мы подыщем тебе что-нибудь посерьезнее».